Часть третья. Путешествие. «Вот гадство!» – проворчала сидевшая на пассажирском сиденье девушка, глядя сквозь ветровое стекло. Облака, словно грязное шерстяное одеяло, закрывали все небо. «Ага, может, солнце решило, что за последние дни немного перестаралось?» – пошутил парень. Приоткрыв дверцу, он вжимал носки. Похоже, надоедливый дождь зарядил надолго. Мокрую одежду путешественники сняли, но высохнет она тоже не скоро. Ангар босса они покинули несколько дней назад. Парень и девушка, как и собирались, двинулись в соседний город по заброшенной дороге, и хотя немного заплутали, все же потратили впустую не больше дня. Но сегодня в сумерках на них обрушился дождь. Очень быстро он перешел в ливень, так что оба вымокли как мыши. Конечно, парень и девушка были готовы, ведь за 3 месяца пути они уже несколько раз попадали под сильный дождь. Они всегда возили с собой дождевики и синюю клеенку, которую использовали как импровизированную палатку. Вот только сейчас и то, и другое оказалось бесполезным. Пытаться ехать на хондочке, держа в руках зонт, глупо. А дешевые дождевики, купленные в каком-то круглосуточном магазине, при таком ливне не защищали. А что хуже всего, сильный ветер не давал поставить палатку. Все, что оставалось, натянуть бесполезные дождевики, искать убежище и молиться. Остается только гадать, достигли ушей богов молитвы путников, или какой-то дьявол жалился над ними. Но через несколько часов езды, когда холодная дождевая вода промочила их чуть ли не до костей, парень нашел на дороге брошенный фургон. Решив переодеться, парень и девушка откинули спинки сидений и отгородились друг от друга, подвесив к крыше тент. Ночевали в машине они не в первый раз, так что такая процедура была им не в новинку. К счастью, машина оказалась герметичной. Следов протечек и плесни не наблюдалось. Они начали снимать одежду, как можно сильнее выжимая каждую вещь по очереди в щель при открытой двери. Ткань, конечно, не высохнет, но если оставить все как есть, заведется плесень. К тому времени, когда они все сняли, переоделись в сухое белье и завернулись в одеяло, парень и девушка полностью вымотались. Который час? Около 10. Мы должны были поужинать уже давно. А, так вот почему я такая голодная, сказала она, потирая живот. Парень как раз думал о том же самом. Я собираюсь заварить чаю. «Достанешь что-то перекусить?» «Конечно, вместо ужина». Парень открыл кофр и достал примус и крошечный чайник. Задохнуться ему не хотелось, и дверь он оставил приоткрытой. А внутрь захлестывал дождь, но можно было немного потерпеть. Парень нашел в багажнике обрезок доски, поставил его на сиденье и начал кипятить воду. Говорить не хотелось, особенно под шум дождя. И оба путешественника молчали. В фургоне слышался лишь стук капель. Когда закипела вода, парень потушил примус и сразу же закрыл дверь, чтобы не выпускать тепло. Налив кипяток в кружки, он опустил в каждую по пакетику чая. Вернувшуюся было тишину нарушил чих девушки. «Простыла?» «Не, я в порядке. А ты?» «Дождь, в конце концов, по тебе должен был хлестать сильнее», сказала девушка, криво улыбнувшись. Парень засмеялся. «Не бойся, миледи, я не дрожу и не хнычу по пустякам, ведь я не отёсанная и грубая деревенщина. Но поскольку вы тонкая и нежная дева, вас без сомнений подобает одаривать заботой и лаской». Странно, но стоило ему это произнести, как коричневое одеяло, обернутое вокруг девушки, начало напоминать элегантное и изысканное платье. «Миледи, ваш чай». Парень протянул девушке синюю кружку. «О, твой труд не напрасен. Мы рады напитку». Она взяла свою кружку и посмотрела на коричневую жидкость, заполнявшую ее до краев. Горячий ароматный пар извивался, словно змея, и щекотал ноздри. «Слишком крепкий. Ну, забота как-никак, так что я признательна». Парень передал ей несколько каменно-твердых кубиков рафинада. Девушка бросила их в кружку и размешала. Она сделала глоток. Чай был терпким, но очень душистым. «О, благое тепло!» «Разумеется, Только что из чайника. О, ужасная горечь. Прости. Они засмеялись. Покончив с простым ужином из галет и чая, они проверили, все ли на месте в кофрах, и пораньше легли спать. Когда они наконец проснулись, на часах было 7 утра. Снаружи еще лило. Парню показалось, что дождь слегка ослаб, но облака были все так же темны. Он спал дольше, чем ожидал. Должно быть, сильно устал. Изворачиваясь, как рыба на крючке, парень попытался потянуться на узком пассажирском сиденье. Каждое движение сопровождало хруст суставов. Сзади послышалось шуршание. Изумленная его экзерсисами, заворочилась девушка, которая с головой закуталась в одеяло и напоминала огромный пельмень. Впрочем, быть может, она просто только что проснулась. Девушка высунула голову из складок, посмотрела на то, что творится за окном, и спряталась снова. Тяжело вздохнув, пельмень все-таки сел. «Утро». «Ага, доброе утро». Учитывая, с каким трудом она обычно вставала, сейчас все было хорошо. Должно быть, девушка выспалась, отдохнув от бесконечной дороги под дождем. Желание выспаться исполнилось, и оставалось лишь еще одно. Живот парня недовольно заурчал. «Я, пожалуй, поем. Будешь что-нибудь?» «Нет, спасибо». Парня словно громом поразило. Впервые за все время путешествия на голод жаловалась не она. «Тебе плохо?» «Эй, ты что, я тебя обжора, что ли?» «Ага». Парень пригнул голову, приготовившись к удару. Однако расплаты не последовало. Что-то определенно было не так. «Давай померим температуру». «Нет, я правда в порядке». «Нет, возражение отклонено». Вблизи явно было видно, что ее здоровая загорелая кожа слегка побледнела. Парень, укутанный в одеяло, вынул из сумки термометр, проскользнул между пассажирским и водительским сиденьями и склонился над девушкой. «Ну давай, тебе же плохо, да? Не стесняйся, это всего лишь я. Возьми термометр». «Ладно». Наконец сдавшись, она безропотно взяла термометр и, немного повозившись, зажала его подмышкой. Под одеялом на ней не было ничего, кроме нижнего белья, и парень для пущей уверенности отвернулся. Открыв аптечку, он начал перебирать лекарства. «Интересно, что это? Ты простудилась или что?» Девушка молча отвернулась. «Дождь, наверное. Но это странно. У меня же никаких проблем». В то же мгновение она схватила его за воротник и, скорчив жуткую гримасу, уставилась ему в лицо. «То, что беспокоит нас, девушек, каждый месяц!» — рявкнула она, заставив парня сжаться и опуститься на колени. «Прошу прощения за свою грубость, миледи». «Наконец-то дошло. Я думаю, это надолго, но мы в любом случае застряли тут из-за дождя». «Честно говоря, я ничего в этом не понимаю. Я парень и все такое, понимаешь? Ну, с тобой все нормально?» «Обычно все проходит легко. Но в этот раз мне не очень-то хорошо», — объяснила девушка, скорчившись и обхватив живот. «Хочешь обезболивающее?» «Вообще-то я принимала перед сном. Перестала действовать?» От мужчин в таких случаях мало толку. Хотя путешественники заведовали лекарствами вместе, ее предметы личной гигиены находились вне контроля парня, поэтому он просто взял таблетку из упаковки, которая гласила, что препарат хорошо помогает при головных и менструальных болях. «Вот, и немного воды». Девушка с трудом приподнялась и взяла воду и таблетку. «На самом деле я хотела пополнить запасы кое-чего, когда мы были на складе. Ну, мне следовало позаимствовать это кое-что еще у секретаря, но я совершенно забыла». «Так вот, что ты там искала». «Ага». Она проглотила таблетку, запив глотком воды, и передала парню чашку. Обычно девушка выпивала все до капли, но в этот раз в чашке еще оставалось немного воды. Должно быть, ее желудок это тоже затронуло. Парень допил оставшееся и вытер рот. «Может, съешь что-нибудь?» «Нет, спасибо». Лучше бы что-то все же съесть, но парень не хотел ее заставлять. Он только нашел в аптечке и отдал ей витаминное желе. Термометр показал 37,9. Довольно много.